Дорогие радиослушатели, прочитаем из послания Колоссянам 3 главы 22 стиха до 4 главы 1 стиха. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». На прошлой неделе мы увидели, что значит иметь первенство Иисуса Христа в христианской семье. Теперь с апостолом Павлом пойдем дальше и посмотрим на влияние его первенства на другие отношения, как господ и рабов. Позвольте здесь отметить факт, что рабство почти во всем мире не существует. Однако имеется много степеней отношений в понятии служения. В некоторых обществах можно совершить служение очень просто, с доброжелательным согласием слуги. В других применяются разные степени ограничения. Для нас сегодня важно, когда мы изучаем это послание, что Слово Божие представляет ясные принципы, которые принципы в отношении господ к рабам или работодателей к работникам. Рабы Римской империи считались на самой низкой ступени человеческой лестницы. С ними дурно обращались и ими пренебрегали. Они не имели законных прав, они принадлежали своим господам. Их могли продать по желанию. Хотя многие рабы были близко связаны с жизнью семи господ, но они были навеки отделены от сыновей и дочерей. Они просто к ним не принадлежали. Они были собственностью, ими владели. Они были частью круга существования господина. Апостол Павел обращает внимание вначале на рабов, а затем на господ. Отметим, что когда апостол Павел давал наставления женам, мужьям, детям и родителям, для этого он употребил одно предложение для каждого. Но когда приходит к рабам, он посвящает больше места, чем всем вместе взятым. Как будто Дух Святой говорит через апостола Павла: «Вы, рабы, бедные, угнетенные, страдающие мужчины и женщины, мир имеет мало или совсем не имеет времени для вас, но несмотря, как низко ваше положение, вы не забыты Богом. Я еще озабочен вами, и чтобы показать, что я забочусь о вас, желаю передать в деталях мою заботу о вас, дабы вы, рабы и слуги, служили. Они существуют, чтобы служить». Какое служение требуется от христианина, который является также рабом? Апостол Павел дает 4 ответа. Первый. Это должно быть служение повиновения. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 22 стих. Как было бы легко рабам негодовать на свое рабство и протестовать против своей жестокой участи. Некоторые близорукие критики Нового Завета находят, что это место доказывает, что апостол Павел не заботился о участи раба. Они утверждают, что вместо того, чтобы вдохновить их для восстания и свержения их господ, апостол Павел подвержал неправильную торговлю рабов, предлагая рабам успокаивающее средство. Он, кажется, они говорили, больше озабочен, чтобы они сохранили существующее положение, чем свободой для этих бедных людей. Но сказать это значит не понять сути удивительного отношения, какое апостол Павел имеет к рабству. Правда, он требует от них послушания. И это согласуется со всем учением Слова Божия по отношению к власти. Христиане призваны почитать власть, повиноваться тем, кто стоит во власти, и молиться о них ежедневно. Всякая душа да будет покорна высшей власти, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящие сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Но Божий слуга – мститель в наказание делающему злое. И поэтому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для чего вы и подати платите? Ибо они, Божии служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Римлянам 13 глава с 1 по 7 стих. Но апостол Павел добавляет маленькую фразу, которая показывает, как он мыслил. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим, по плоти». 22 стих. Заметили ли вы эти слова «во всем»? Посмотрите на 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем». Что апостол Павел делает? Он возлагает на рабов ту же обязанность, какую он возлагает на детей. Вот здесь что-то неслыханное. Кому когда-либо приходило на мысль сравнить послушание рабов с послушанием детей? Этим простым увещеванием апостол Павел начал великое наступление на крепость рабства. Как только это понятие захватит умы людей, рабство уйдет. Не посредством военной силы или разрушительной революции, но посредством оружия любви и близких отношений семьи и дома. Муки и горечь рабства были удалены, и это чудовищное зло начало сдаваться пред любовью Бога в сердцах его людей. Таким образом, в послании Филимона, 10 стихе, апостол Павел мог теперь назвать Онисима, сбежавшего раба, моим братом, и наставить его законного господина, принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, стихи 15 и 16. Иначе говоря, вместо того, чтобы пытаться уничтожить рабство силою, апостол Павел разрушает все злые опоры, на которых было построено рабство, создавая новые отношения между рабами и господами, в котором послушание раба уподобляется служению любви детей в семье. Второй ответ. Это должно быть честное служение. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 22 стих. Страх наказания сделал многих людей лицемерами. Рабы или раб, обусловленный капризами господ, мог бы иметь хорошее извинение, если бы он замаскировал свою ненависть и противление и на поверхности произвел бы впечатление действительного повиновения своему господину. Крохи со стола господ были для него достойной наградой. Но апостол Павел имел другие идеи. Он говорит, «Дети Божии, у которых Иисус Христос занимает первенство, не должны иметь места для лицемерия. Наоборот, содержание Бога в уме является антидотом против яда неискренности и лживости». Нужнее больше всего простота цели, рожденная в познании, что во всем Бог. Это не просто только отношение господина и раба. Третьим участником есть Бог. Вместо того, чтобы мучения и несправедливости, которым он подвергается, завладели им, апостол Павел советует рабу смотреть вверх, смотреть дальше человека, который имеет господство над ним. Есть некто выше господина, и если очи раба направлены на него, он будет иметь новую перспективу жизни. Боясь Бога, то есть проявлять надлежащее благоговение пред Ним, раб от всего сердца будет стремиться служить чистым мотивом. Апостол Павел дальше отвечает. Третье. Это должно быть служение от души. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Опять невозможное делается возможным, если сердце право пред Господом. Кто когда подумал, чтобы рабы служили от души? Это ненормально. Действительно, это неестественно даже в наше более просвещенное время. Рабочие так часто совершают минимум труда, ожидая получить максимальное вознаграждение. Мой отец часто говорил мне о времени, когда великое духовное пробуждение пронеслось от Валии в 1904 и в 1905 годах. В то время великие благословения излились на шахтеров. Их труд был тяжел, плата малая. Работали 9-10 часов в шахте. Это было трудно для каждого. Пришло пробуждение. С глубоким сознанием силы Божией в их сердце работники собирались у надшахтного копера перед началом рабочего дня и проводили долгие молитвенные собрания. Тогда спускались в темные шахты и длинные часы труда. Часто около полудня рабочие, подав сигнал друг другу, останавливали свой труд, чтобы иметь другое молитвенное собрание, и половина назначенной смены уходила. Когда спросили управляющего об этом, он улыбнулся и сказал: «Я очень доволен этим. После того, как пришло пробуждение, мои рабочие производят гораздо больше угля в половину времени прежней работы». Секрет прост. Рабочие теперь служат Богу. Вот ответ на индустриальное волнение. Только имейте в виду, что во всем Бог, во всякое время. Обращается с вами несправедливо? Не огорчайтесь. Работаете ли вы от души? Стремитесь быть Ему угодными. На следующей неделе продолжим этот предмет.